Глава 16. Черное воскресенье. Несокрушимый дух тети Каролины заставил ее отправиться на следующее утро в церковь. Хотя она, конечно, понимала, что ее появление привлечет внимание толпы. Дядя Уильям и тетя Кити остались в своих комнатах, чтобы избежать участия в этом ритуале. И сопровождать старую даму в церковь поневоле пришлось Кэмпиону и Джойс. Следуя за полновластной владелицей обители Сократа на ее место в церкви, Кэмпион услышал слабый шум среди прихожан, шелест молитвенников, шуршание юбок. Но тетя Каролина медленно шествовала по боковому проходу церкви с невозмутимым выражением лица, постукивая по каменному полу своей черной тростью. Служба была кошмаром для Джойс. Поэтому она была благодарна Кэмпиону за его присутствие, а он держался превосходно и находил нужные места в молитвеннике тети Каролины с таким видом, как будто с детства только этим и занимался. Самое удивительное, что он вряд ли отдавал себе отчет в том, что происходит в большом и безликом здании церкви. Его голова была занята обдумыванием предположения, которое было столь пугающим, что он настойчиво отгонял от себя эти мысли. Когда идея окончательно сформировалась, и он тщательно сопоставил друг с другом все детали, само по себе это предположение повергло его в изумление и ужас. В данный момент оно было еще слишком смутным, чтобы говорить о нем вслух. Он представил себе выражение лица Станислауса в тот момент, когда он ему все скажет. И тем не менее, если его чудовищное предположение было верным, если оно не было привидевшимся ему страшным сном, он содрогался при мысли о том, какой опасности подвергались все обитатели этого дома. Маркус Фезерстоун дожидался в доме их возвращения из церкви. Дядя Уильям тоже чувствовал себя уже достаточно окрепшим, чтобы спуститься вниз. Когда Джойс и Кэмпион вошли в утреннюю гостиную, мужчины сидели у камина, и, судя по всему, разговор между ними был не из приятных. Надувшийся дядя Уильям сутулился в кресле и рассеянно посасывал пустую трубку, а Маркус, на котором начало сказываться напряжение трех последних дней, был все еще красным от возбуждения. При их появлении Маркус встал, подошел к девушке, обнял ее и поцеловал. И это неожиданное проявление нежности почти испугало их обоих и повергло в шок дядю Уильяма. Джойс была в восторге, и Кэмпион отметил, что сильные переживания, какими бы трагическими они ни были, все-таки вывели Маркуса из того летаргического состояния, в котором он пребывал, судя по его письму. Дядя Уильям поспешил воспользоваться своим преимуществом. «Мне кажется, вы всех смутили», — заметил он. — Целоваться до обеда. Это такой же дурной тон, как пить спиртное до завтрака. Моральный облик этого дома полностью изменился. Если в таких старых семьях, как наша, начинается процесс разложения, он идет очень быстро. Полагаю, моя мать тоже произвела сегодня утром в церкви то скандальное впечатление, которого она добивалась. Что же касается меня, то я намереваюсь оставаться по утрам в постели до тех пор, пока все это не закончится. Кэмпион обратил внимание на то, что он уже расстался с лентой, при помощи которой его рука была подвязана к шее, и что, сведя повязку до минимума, дядя Уильям старался держать раненую руку в кармане. «Этот молодой идиот», — продолжал дядя Уильям, кивнув упрямой головой в сторону Маркуса, «все еще настаивает, чтобы я признался в том, что на меня было совершено какое-то мифическое нападение». Он говорит, что побывал у Леврока и узнал, что Джулию действительно отравили. В бедняжке нашли бог знает сколько кониума. Если бы Леврок был приличным человеком, он оставил бы эти сведения при себе. «Мистер Фарадей!» — лицо Маркуса побагровело. «Я ведь рассказал вам об этом по секрету, что, боюсь, было очень неосмотрительно с моей стороны. И сделал я это только потому, что искренне хотел объяснить вам, в какой опасности вы находитесь. Эта информация была передана мне конфиденциально, и я просил бы вас с этим считаться». «Это тем более глупо с вашей стороны», — непростительно грубо ответил ему дядя Уильям. «Когда человек окружен со всех сторон подозрительными дураками, он сам окажется в дураках, если будет хранить чьи-то секреты. С самого начала вы вели это дело скандальным образом. И когда оно закончится, вы окажетесь в очень неприятном положении, и ваша репутация обязательно пострадает». Маркус открыл был рот для ответа, но передумал и позволил Джойс увести себя из комнаты. Дядя Уильям хихикнул. «Его пора поставить на место. Он должен выполнять обязанности нашего адвоката, а не прокурора». «Скажите, Кэмпион», — продолжал он, и от его неожиданной бравады не осталось и следа. «Что же теперь будет со мной?» Кэмпион посмотрел на него с сожалением. «Эта история с кошкой, — сказал он, — вызывает большие сомнения. Вы же понимаете». «Ну, в тот момент я ничего лучшего придумать не мог», — неожиданно проговорил дядя Уильям. «Ну, так еще не поздно все исправить», — заметил Кэмпион. Дядя Уильям, казалось, колебался. Потом он бросил быстрый взгляд в сторону молодого человека. «Я был бы счастлив, если бы я знал, что это было на самом деле», — проговорил он. «Я был тогда немного не в себе. Что-то меня ударило. Вот это я помню. И в тот момент я решил, что это была кошка. Если бы я знал, что это было на самом деле», — добавил он искренним тоном, — «я бы вам сказал об этом. Но я не знаю. Как я уже говорил вам, в доме происходит что-то странное. Я и так оказался в дурацком положении. К тому же я понял одну вещь. Если ты дал какие-то показания, не отступай, стой на своем. Сущая беда иметь дело с этими специалистами. Нет, раз я сказал, что это была кошка, значит, это была кошка. И это мое последнее слово». «О, боже мой, сюда идет Китти!» — проговорил он вполголоса, когда дверь отворилась. «Терпеть не могу слезливых женщин». Он встал и вышел из комнаты, бесцеремонно оттолкнув свою увядшую маленькую сестру, которая, обернувшись, посмотрела на него с возмущением. Кэмпион остался стоять на каминном коврике, а тетя Китти, видимо, не знала, что ей лучше сделать – последовать за хорошо знакомым ей грубияном или остаться с человеком, от которого она не знала, чего ожидать. Она была одета в то же самое черное платье, в котором Кэмпион видел ее в первый раз. Ее глаза покраснели, а влажные кудряшки, окружавшие лицо, обвисли. В конце концов, она решила войти. Закрыв за собой дверь и скромно потупив взгляд, она подошла к камину и стала ворошить угли. Со своего места Кэмпион мог видеть ее лицо. Она шевелила губами, как будто пыталась заставить себя что-то сказать. Вдруг она выпрямилась и повернулась к нему с тем трагическим видом, которое ему случалось замечать у нее и раньше. Ее маленькое тельце в гладком черном платье задрожало, морщинистые щеки покрылись румянцем, а рука крепко сжала кочергу. «Мистер Кэмпион», — сказала она. «Мистер Кэмпион, вы ведь не имеете отношения к полиции, верно?» Он не улыбнулся. Его глаза за стеклами очков внимательно следили за выражением ее увядшего лица. «Нет», — серьезно ответил он, — «я действую здесь от имени миссис Фарадей. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Похоже, мужество снова стало покидать тетю Китти, но она все-таки собралась с силами. «Вы не должны верить ни одному слову из того, что говорит Уильям», — продолжила она, чуть дыша от волнения. «Мне не следовало бы этого говорить, ведь он мой брат, но ему нельзя верить». Она замолчала, а потом задала ему еще один неожиданный вопрос. «Вы верите в сверхъестественные силы, мистер Кэмпион?» «То есть», — продолжала она, подойдя на шаг ближе и вкладывая в свои слова сильное чувство, «вы верите в силы зла?» «Да», — ответил Кэмпион. Тетя Китти, казалось, была удовлетворена этим ответом. Она кивнула и несколько приободрилась. «Остерегайтесь этого дома», — сказала она. «Я не боюсь, то есть я не боюсь по-настоящему, потому что верую и нахожу защиту и поддержку в религии. Но другие обитатели этого дома не веруют в Бога, и для них нет спасения. Они все погибнут, точно так же, как погиб Эндрю. Зло не ушло», продолжала она, и кочерга в ее руке задрожала. «Дух зла жив, и действует в этом доме. Она понизила голос. «Вы видели этот рисунок в библиотеке? Это лишь начало. Я сразу узнала его, когда увидела. Эндрю сказал мне однажды, что если он умрет первым, то будет являться сюда, чтобы отравлять нам жизнь. Ну так вот», — торжественно закончила она, — «это он и есть». Кэмпион, много испытавший в жизни, отер лоб носовым платком. Однако, начав говорить, тетя Кити уже не могла остановиться. «Я не пошла в церковь сегодня утром», — сказала она, — «потому что я чувствовала, что как только войду в это священное здание, на моем лице проступит черная тень болезни, которой заражен этот дом. В этом доме царит зло». «Уильям сказал, что на него напала кошка?» «Это была не кошка, мистер Кэмпион. На Уильяма ведь напали, когда он спал. Люцифер протянул к нему свою руку из тьмы и оставил эту предупреждающую отметину».